Губы его дрожали. Да и заговорил он непривычным, до звона напряженным голосом. «Ладно, я плохой командир. Я не могу справиться со Святкиным. Я не умею командовать. Я не способен руководить. Но вы же комсомольцы! Вы комсомольцы! А кругом война! А вы смеетесь, ржете, как жеребцы! А там товарищи ваши гибнут. Это честно по-вашему? Это по-комсомольски? Я не виноват, что я ваш командир. Я готов хоть сейчас стать рядовым. Готов поменяться с любым из вас. Не потому, что боюсь ответственности, а потому, что вы мои товарищи. Вы же товарищи мои. Мы же вчера в школе за партами вместе сидели, а вы предаете меня. Да, предаете, и мне стыдно. Стыдно за вас, ребята. Чувствуя, что вот-вот не удержит слез, Игорь оборвал сам себя, постоял, опустив голову, и быстро вышел из казармы. В казарме возникла странная тишина. Посерьезневшие солдаты, не глядя друг на друга, вдруг двинулись к нарам, где лежал ефрейтор Святкин. На ходу сержанты и те, кто был постарше, как-то сами собой вышли вперед, оттеснив молодежь. «Сват!» – негромко сказал Мятников. «Ну-ка, спустись!» А ефрейтор Святкин все еще по инерции улыбался. Вечером младший сержант Сайко докладывал командиру взвода младшему лейтенанту Суслину. «Товарищ младший лейтенант, во взводе вечерняя поверка произведена. Личный состав налицо, за исключением ефрейтора Святкина», докладывает дежурный младший сержант Сайко. «А где Святкин?» – хмуро спросил Суслин. «Отправлен в санчасть, товарищ младший лейтенант». «Опять раны?» «Никак нет. С нар упал. Аккурат после разговора с вами». «То есть, как это?» «Упал», – нахмурился Суслин. «Не спрашивай ты ни о чем, лейтенант», – с грубоватой фамильярностью ответил Сайко. «Не спрашивай, и все будет нормально». Поговорили с ним ребята маленько, вот и все. По-солдатски, как говорится. Без мусора из казармы. Константин сел на верхней полке вздрагивающего от быстрого хода вагона. Нащупал в кармане тужурки сигареты. Осторожно, стараясь не побеспокоить соседей, спрыгнул на пол и вышел из купе. В коридоре было пусто. Только возле одного из окон стояла молодая женщина в расстегнутой шубе и сброшенном на плечи платке. У ее ног громоздился объемистый чемодан. Константин закурил и, раздвинув шторы соседнего окна, стал всматриваться в рассветный полумрак. Мело за окном. «Март», — сказал он, не глядя на женщину, «а будто в феврале». «Март», — согласилась она. «Грачи прилетели, а тут вдруг метель». Улыбнувшись, Константин посмотрел на нее, встретил большие, очень серьезные глаза, почему-то смешался и спросил не впопад: «Вы биолог?» «То есть, я хотел сказать, ботаник?» «Почему ботаник?» – пожала плечами женщина. «Я терапевт. Работаю на скорой помощи. И не страшно. Привыкла. Я к тому, что не женское это дело с раздавленными возиться». «Это крайность», – спокойно ответила она. «Но случается?» «Случается. Наш город на автомагистрали. А вы что, водитель?» «В некотором роде», – улыбнулся Константин. «Механик-водитель первого класса». Вагон просыпался. Пассажиры с полотенцами потянулись к умывальникам, образуя молчаливые, зевающие очереди. Из служебного купе вышла проводница со стаканами чая на подносе. Проходя мимо, сказала: «Вы просили предупредить вас насчет подбедни, товарищ капитан. Подъезжаем. Учтите, стоянка 3 минуты».